Эти стихи для эпиграфа длинноватые, но будь их автором я, были бы моим автопортретом. Я читал эту повесть вслух Игорю Сацу и Инне Шкунаевой. Им обоим повесть понравилась. И Камилу Икрамову, и Феликсу Светову, и Асе Берзер, которой я сдал рукопись. Ася отдала рукопись дальше, и дальше была заминка. Долго из редакции не было ни слуху, ни духу, и вдруг мне показывают внутреннюю рецензию, написанную самим. Отзыв кислый. Повесть слабая и не самостоятельная, написанная под Бёлля, даже конкретно под бильярд в половине десятого. Я стал искать этот роман. Нашел, прочел. Удивился. Да, вроде какой-то созвучий интонации имеется, но кому докажешь, что я Бёлля прочел уже после написания повести? Твардовскому повесть не понравилась, значит, не понравилась и большинству членов редколлегии. Про расстояние в полкилометра уже все как будто забыли. И не помнит хитроумной надежды Твардовского, что чем вторая вещь будет слабее, тем легче будет напечатать ее вместе с первым рассказом. Ася Берзер и Сац защищали меня как могли. Об усилиях Игоря Александровича свидетельствует датированная концом ноября 1962 года дневниковая запись тогдашнего члена редколлегии Владимира Лакшина. «Я сам люблю его, Саца, всей душой, и с тревогой замечаю маленькие пятнышки в наших отношениях с тех пор, как я пришел в новый мир». Может быть, тут отчасти и ревность к Александру Трифоновичу. Некрасов предупреждал меня когда-то, что Сац ревнив, как мавр, и не может себе представить, что его друзья встречаются где-то без него. А тут еще споры о новой повести Володи Войновича, которого он выпистывал. Повесть о прорабе не слишком удачная, со слабым концом. Но Игорь Александрович, его редактор, признать этого не хочет. Язвит критиков Войновича и требует печатать повесть без переделок, как она есть. Володю, конечно, замучили всякими советами и замечаниями, но что делать, если повесть не удалась? 28 лет спустя Лакшин эту запись снабдил примечанием. «Мне досадно теперь на мою снисходительную оценку этой хорошей повести В. Войновича. Но тогда все мы мерили невольно уровнем Ивана Денисовича, рядом с которым все казалось блеклым». Игорь Сац. Сац прожил интереснейшую жизнь. В новом мире его не любили и даже поговаривали то, что я повторять не буду. Но вот то, что я знаю. В молодости он был подающим большие надежды пианистом. Потом каким-то образом, может быть, был ранен, повредил руку. Играть больше не мог. Был адъютантом у Щерса. Сколько ему могло быть лет? 15-16? Потом числился литературным секретарем Луначарского. Во время войны служил в польской армии Людовой при генерале Берлинге. Зная несколько языков, был разведчиком, подслушивал телефонные разговоры немцев. У него были густые кустистые черные брови и совершенно белые, немного с желтизной, волосы. В общественном транспорте молодые люди проявляли готовность уступить ему место, но он этим не пользовался. В метро всегда стоял, выпятив грудь, всем своим видом показывая, что предлагать ему сесть бесполезно. О своих военных подвигах никогда не рассказывал, но однажды, сильно подвыпив, вытащил ящик из письменного стола и вывалил на стол груду орденов. И когда я спросил: «Это все ваши?», он застенчиво захихикал. В своих воспоминаниях бодался теленок с дубом, Солженицын назвал Саца мутно-пьяным. Сац и правда пил немало. И я вместе с ним. Он был один из немногих моих знакомых, кто решался ездить со мной, трезвым и пьяным, на мотоцикле, что приводило в ужас Твардовского. Сац был вдвое старше меня, но пил наравне, пил столько, сколько я, достигнув его возраста, выпить не мог. Году в 62-м он получил отдельную квартиру на проспекте Вернадского, мы с ним поехали туда. Мебель новой квартиры состояла из одной табуретки. Сац застелил табуретку газетой, нарезал хлеб, лук и колбасу. И мы с ним вдвоем, сидя на полу, выпили на равных 4 бутылки водки. После чего поехали на мотоцикле. Сац сидел сзади, держа перед собой портфель, и вид у него был величественный. На каком-то перекрестке нас остановил милиционер и попросил меня показать документы. Я полез в карман. — Володя, — строго спросил Сац, — вы что-нибудь нарушили? Он со своим портфелем выглядел так, как если бы ехал на персональной чайке. Милиционер заволновался и решил меня защитить от начальственного гнева. «Нет, — Нет-нет, — поспешно сказал милиционер, — он ничего не нарушил, я только проверяю документы. Протягивая ему свои права, я, естественно, старался дышать не в его сторону. Милиционер запаха не учуял. Или сделал вид, что не учуял. Вернул мне права, откозырял, и мы поехали дальше. Кстати, замечу, милиционеры тогда не все брали взятки и были более милостивы. Я однажды ехал ночью на Запорожце и на Кутузовском проспекте был остановлен гаишником. Я ехал из ресторана, и милиционер это сразу унюхал. «Выпил?» — спросил он. Я признался. «Выпил. Сколько?» «Грамм 200». «А куда едешь?» «Фили». «А доедешь?» «Раз до сюда доехал, то, наверное, и дальше доеду», — сказал я. «Ну, езжай», — разрешил он, возвращая права, — «только осторожно». Хочу быть честным. Кроме Саца и Аси Берзер, нашлись у меня еще 2 сторонника среди членов редколлегии. Первый — Евгений Николаевич Герасимов, которого, несмотря на преклонные годы, все звали Женей. В качестве поклонника он обнаружился так. Подавленный полным неприятием моей повести в «Новом мире», пришел я в ЦДЛ, встретил там изрядно подвыпившего Женю, а он всегда был подвыпивший. То просто, то изрядно. И сам мне говорил, что, имея дневную норму, 2 бутылки водки. И он неожиданно стал мне объясняться в любви, говорить, как высоко ценит мое дарование. «Как же высоко?» — спросил я. «Когда вы не хотите печатать мою повесть?» «Я не хочу!» — искренне возмутился он. «Это они!» Женя понизил голос до шепота, словно говорил о политической власти. «Они не хотят, а я хочу!» «Я тебя вообще считаю надеждой нашей литературы!» — добавил он и почему-то заплакал. На другой день он позвонил мне рано утром и сказал, что желает немедленно видеть меня в редакции. Утром он был трезвый и говорил на «вы». «Я хочу бороться за вашу повесть, но давайте назовем ее рассказом, чтобы было 2 рассказа, и переименуем. Как? Давайте назовем просто». «Хочу быть честным». Тогда они будут считать это рассказом о частном случае. Какой-то чудак хочет быть честным, но на основы нашего строя не посягает. И больше того, хочет, чтобы советская власть была даже лучше, чем она есть. Я спорить не стал. Для меня обозначение жанра большого значения не имело, а название... Оно мне не показалось достаточно проходным, и даже наоборот, но... Я согласился изменить название и с сожалением убрал эпиграф, потому что теперь он не подходил. Тем не менее, повесть не печатают. Твардовский по-прежнему относится к ней плохо, другие члены редколлегии — ЗАГС, Лакшин, Кондратович — тоже. Но и не отказывают. Появился Дементьев, большой, грузный, в старомодных очках, похожий на разночинца. Про него говорили, что во времена космополитизма в Ленинграде он отличался особым рвением. Но я его таким не знал и с трудом мог таким представить. В Солженицынском «Теленке» Александр Григорьевич изображен злобным большевистским комиссаром, приставленным к Твардовскому. Не знаю, может, он поначалу и был приставлен, но если даже и так, то впоследствии играл другую роль. Он был, кажется, единственным членом редколлегии, имевшим собственное мнение, но отстаивал его не всегда прямо, а применяя разнообразные дипломатические уловки. Твардовский его уважал за самостоятельность и ученость и закрывал глаза на то, что в периоды его отсутствия, по причине, например, запоя, Дементьев брал управление на себя и решал спорные вопросы по-своему, печатал, бывало, вещи, не пропущенные главным редактором, А того потом убеждал, что автор много работал над рукописью и кардинально ее улучшил.